Профессор. Этьен читает Мари Лори Дарвина и вдруг останавливается на полуслове. «Дядя!» Он нервно дышит, выпятив губы, словно дует на горячий суп, говорит шепотом. «Здесь кто-то есть». Мари Лора ничего не слышала, ни шагов, ни стука. Этажом выше мадам Манек шаркает по полу щеткой. Этьен протягивает внучке книгу и выключает радио из розетки. Судя по звукам, он запутался в проводах. «Дядя!» — повторяет она. Но Этьен уже выходит из комнаты, бежит по лестнице. Неужто они в опасности? И Мари Лора спешит за ним на кухню, где слышит, как он сдвигает кухонный стол. Этьен тянет за железное кольцо посреди пола. Под крышкой люка квадратная дыра, из которой пугающе тянет сыростью. «Вниз, давай скорее!» «Это погреб? Что увидел дядя?» Мари Лора уже стоит на верхней перекладине лестницы, когда в кухне раздается тяжелая поступь мадам Манек. «Мсье Этьен, умоляю вас, прекратить!» «Я что-то слышал! Кого-то!» — доносится снизу голос Этьена. «Вы ее пугаете! Все хорошо, Мари Лора, вылезай!» Мари Лора выбирается обратно. Внизу дядюшка шепчет себе колыбельную. «Я могу немного с ним посидеть, мадам. Может, ты еще почитаешь мне эту книгу, дядя?» Насколько она может понять, погреб — просто сырая яма. Они некоторое время сидят на свернутом ковре под открытым люком и слушают, как мадам Манек, напивая себе под нос, заваривает чай и собирает на стол. Этьен дрожит. «А ты знаешь, — говорит Мари Лора, — что шанс погибнуть от удара молнией один на миллион? Мне доктор Жеффар сказал». «За год или за всю жизнь?» «Не знаю. Надо было спросить». Снова частые короткие выдохи, словно каждая клеточка в его теле требует бежать прочь. «Что будет, если ты выйдешь наружу?» «Мне станет беспокойно». Его голос едва слышен. «Отчего?» «От того, что я снаружи. А что в этом плохого?» «Большие пространства». «Не все пространства большие, ведь улица, на которой стоит дом, небольшая, не такая большая, как те, к которым привыкла ты. Ты любишь инжир и яйца, и помидоры. Они были сегодня на второй завтрак, и они растут снаружи». Он тихонько смеется. «Разумеется». «Ты не скучаешь по миру, дядя?» Этьен молчит, поэтому молчит и она. Обоих затягивает воронка воспоминаний. «У меня целый мир здесь», — говорит он, похлопывая по книге. «И в моих радиоприемниках. Только руку протянуть». Дядюшка немного похож на ребенка. Он по-монашески неприхотлив и свободен от любых временных обязательств. И все же Мари Лора чувствует, его посещают такие кошмары, да в таком множестве, что почти ощущаешь пульсирующий в нем страх. Как будто какой-то зверь дышит на стекла его сознания. «Почитай мне еще, пожалуйста», — просит она. Этьен раскрывает книгу и шепчет. «День прошел восхитительно. Но и это слово само по себе слишком слабо, чтобы выразить чувство натуралиста, впервые бродящего в одиночестве в бразильском лесу». Мари Лора выслушивает несколько абзацев, затем без всяких вступлений просит. «Расскажи про комнату наверху, напротив той, в которой живу я». Он умолкает. Вновь тоже быстрое дыхание. «Там в дальней стене дверь», — продолжает Мари Лора. «Но она заперта. Что за ней?» Этьен молчит так долго, что Мари Лора успевает пожалеть о своем вопросе, но тут дядя встает. Колени у него хрустят, как сухие сучья. «У тебя снова мигрень, дядюшка?» «Идем со мной». Они поднимаются по лестнице. На площадке шестого этажа поворачивают влево, и Этьен открывает дверь в комнату дедушки Мари Лоры. Здесь она уже давно все ощупала. Прибитое к стене весло, длинные шторы на окнах, узкую кровать, модель корабля на полке. У дальней стены стоит платяной шкаф, такой огромный, что Мари Лора не может дотянуться до верха или одновременно коснуться боковых стенок. «Это его вещи?» Этьен открывает задвижку на двери рядом со шкафом. «Идем!» Мари Лора на ощупь входит в замкнутое сухое помещение. Мыши разбегаются из-под ног. Она натыкается руками на деревянную перекладину. «Это лестница в мансарду. Тут невысоко». 7 перекладин. Мари Лора выпрямляется. По ощущению, она в длинном пространстве под коньком крыши. Даже в самом высоком месте потолок совсем низко над ее головой. Этьен выбирается следом и берет ее за руку. Она ступает по проводам. Они тянутся между пыльными ящиками, взбираются на козлы. Дядюшка ведет ее через их хитросплетение и усаживает на мягкую банкетку. «Мы на чердаке. Перед нами печная труба. Положи руки на стол. Вот так». Стол заставлен металлическими ящиками. Здесь есть лампы, катушки, переключатели, шкалы, по меньшей мере один патефон. Мари Лора понимает, что вся эта часть мансарды — какой-то большой механизм. Черепичная крыша у них над головой раскалена от солнца. Этьен надевает на Мари Лору наушники. Через них она слышит, как он поворачивает какую-то ручку, и тут же раздается простая приятная мелодия. Ощущение такое, будто пианист играет у нее в голове. Музыка мало-помалу становится тише, и вступает голос. «Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке. Видите его, дети? Когда-то он был зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос миллион лет назад. А может, не миллион, а 2 или даже 100 миллионов лет назад». Некоторое время спустя голос вновь сменяется мелодией. Дядя снимает с Мари Лоры наушники. «В детстве, — говорит он, — мой брат был талантлив во всем, но особенно люди восхищались его голосом. Монахини в школе святого Викентия хотели создать хор, чтобы брат был в нем солистом. Мы с Анри мечтали записывать и продавать грамм-пластинки. У него был голос, у меня знания, а тогда грамм-записи были в моде. И почти никто не делал детских программ. Мы обратились в парижскую звукозаписывающую студию, там заинтересовались. Я написал 10 сценариев о науке. Анри их отрепетировал, и мы, наконец, приступили к записи. Твой отец был тогда еще маленький, но он приходил и слушал. Никогда в жизни я не был так счастлив. А потом началась война. Мы стали связистами. Наша работа, моя и твоего дедушки, заключалась в том, чтобы тянуть телеграфные провода от командных постов в тылу к офицерам на передовой. По ночам противник выпускал над окопами снаряды, называемые сигнальные ракеты «Вери», короткоживущие звезды на парашютах, которые освещали цель для снайперов. Пока они горели, каждый солдат в радиусе их действия замирал. Иногда за час противник мог выпустить 80-90 таких ракет, одну за другой, и ночь обращалась в странный черно-белый день, как от фотовспышки. Тихо-тихо, только трещат ракеты, а потом слышишь, как свистит снайперская пуля и попадает в землю позади тебя. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу, однако на меня иногда нападал какой-то паралич. Я не мог шевельнуть не то что рукой или ногой, но даже пальцем. Не мог открыть глаза. Анри лежал рядом со мной и нашептывал эти сценарии, те самые, что мы записали. Иногда всю ночь. Снова и снова. Как будто плел вокруг нас какую-то защитную сеть. До самого утра. Но он погиб. А я нет. Мари Лора понимает. Вот откуда идет его страх, все страхи. Что свет, который ты бессилен остановить, зависнет над тобою и направит в тебя пулю? Кто построил это все, дядюшка, этот механизм? Я после войны строил много лет. И как он работает? Это радиопередатчик. Вот этот тумблер, дядюшка кладет ее руку на то, о чем рассказывает, включает микрофон, а этот фонограф. Вот усилитель с предварительной модуляцией, вот лампы, вот катушки. Антенна выдвигается в печную трубу. 12 метров. Вот рычаг, чувствуешь? Представь, что энергия — это волны, и передатчик шлет во все стороны ровные круги. Твой голос их деформирует. Мари Лора уже не слушает. Пахнет пылью, все вокруг непонятно и в то же время завораживает. Сколько лет этому передатчику? 10, 20? Что ты передаешь? Записи моего брата. Парижская студия их не купила, но я каждую ночь проигрывал все 10 наших записей, пока они почти совсем не стерлись. И музыку. Фортепиано? Лунный свет Дебюсси. Он трогает металлическую трубку с шариком на конце. Просто вставляю микрофон в патефонную трубу, и вуаля. Мари Лора наклоняется над микрофоном и говорит: «Здравствуйте». Дядюшка смеется своим легким смехом. «А кто-нибудь из детей слышал твою передачу?» — спрашивает она. «Не знаю». «А далеко она доходит, дядюшка?» «Далеко». «До Англии?» «Запросто». «До Парижа?» «Да». «Однако я не стремился к тому, чтобы услышали в Англии или в Париже. Я думал, если сигнал будет достаточно мощный, может быть, брат меня услышит. И тогда я немного успокою его, защищу, как он всегда защищал меня». «Ты проигрывал брату его собственный голос после его смерти?» «И Дебюсси». «А он когда-нибудь отзывался?» Чердак поскрипывает. «Что за привидения пробираются бочком вдоль стен, подслушивая разговор?» Мари Лора почти ощущает в воздухе вкус дядюшкиного страха. «Нет», — говорит он, — «ни разу».